Глава 9. Змеёныш. Кончено! Адишир Нагуанч, положив бронзовое зубило и молоток, отошел от статуи и окинул ее взглядом. Перед ним, как живая, стояла сель в короткой легкой тунике с копьем в правой руке, приготовленным для метания. Вся фигура дышала порывом. Правая нога выдвинута вперед и согнута в колени. Левой рукой на ремешке она сдерживала пару остромордых поджарых собак с напряженными для прыжка мускулами. Волосы сель были плотно обтянуты лентой, сколотой впереди булавкой в виде полумесяца. Этот полумесяц символически изображал ее имя. Сель на языке атлантов означает «луна» — Ларисон. Адеширна залюбовался своим произведением. Такой он увидел сель в первый раз на охоте, в лесу. Большая луна уже поднялась над океаном. Лунный луч скользил по мраморному лицу статуи, и Адеширне показалось, что сель улыбнулась ему. В порыве любви он подошел к статуе и поцеловал ее в холодные мраморные губы. «Кхе-кхе-кхе! Боги святые! Он с ума сошел!» Адеширна в смущении отпрянул от статуи и обернулся. Перед ним стояла нянька царевны Сель, бабушка Гушерца. «Что случилось? Говори скорее!» Ца стала рыться непослушными старческими руками в складках своей одежды, причитая и охая, наконец извлекла свернутый кусок материи и подала Адеширне. «На вот, читай!» Адеширна вырвал из рук ца кусок материи, раскрыл и в волнении начал читать при свете луны. Потом он вскрикнул, засунул послание за пазуху и быстро убежал. Адеширна Гуанч мчался по широким улицам к священному холму. Жители Атлантиды наслаждались прохладой ночи. Из темной зелени садов неслись звуки песен, флейт и воркование кицар. Кицара — музыкальный инструмент, напоминающий греческую кефару — ларисон. Дома были освещены. Отдернутые занавеси меж колонн открывали для глаз внутренние помещения. Атланты возлежали у столов, увитых розами и уставленных блюдами и чашами. Рабы наливали вино в чаши тонкой рубиновой струей, высоко поднимая узкие длинные амфоры. Слышались шутки и смех. «Ты мало пьешь, оттого и боишься землетрясений», — услышал Адеширна отрывок фразы. «Пей больше, и ты привыкнешь к колебаниям почвы. Земля пьяна и шатается. Будем пить и мы, раб, вина!» Адеширна продолжал быстро идти. В густой тени лавровой рощи зазвучала веселая песня. Женский голос пел. «Атлантида тихо дремлет в голубых лучах луны. Как луна целует землю, поцелуй меня и ты!» Мужской голос отвечал. «Пусть зажгутся страстью очи, поцелуями, любовью, виноградной сладкой кровью мы наполним чашу ночи». Оба голоса слились в дуэт. «Будь что будет, не печалься, ярко светит нам луна, песни пой и обнимайся, чашу ночи пей до дна». Раздался смех и звук поцелуя. Адеширна взошел на подъемный мост у священного холма. «Кто идет?» — окликнул воин. «Адеширна, раб. Меня вызвали во дворец Шишен-Итса починить трубы в ванной комнате». Адеширна Гуанч, гениальный скульптор и ювелир, которые родятся один раз в тысячелетие, принужден был исполнять по требованию жрецов и царя самые различные работы, вплоть до починки водопроводов и дверных замков. Адеширну знали на священном холме, и он беспрепятственно переступил запретную черту. На холме не было такого оживления, как в самом городе. Дворцы стояли особняком, окруженные высокими стенами. Одеширно свернул на боковую дорогу, густо обсаженную кипарисами. Кипарисы стояли сплошной стеной, и здесь было почти темно. Пахло смолистой хвоей. Впереди послышался треск песка под чьими-то сандалиями.